Глава 3. Съемочный павильон неожиданно оказался большим. Рабочие сновали внутри с сосредоточенными выражениями на лицах и выглядели, пожалуй, поважнее самих актеров, которых, как оказалось, было не так уж и много. Остроликий встретил меня как старую знакомую. Едва я появилась на пороге, как он направился ко мне широко, даже как-то нарочито радушно, раскинув свои коротенькие пухлые ручки для объятий. «Здравствуйте!» — мой ответ на его гостеприимный жест был предельно официальным. «Добрый день!» — Всеволод сомкнул свои широкие объятия, и лицо его приняло обиженное выражение. «Ох, а как же мне вас представить?» — он растерянно обернулся на снующих за спиной членов съемочной группы. «А у вас фильм о чем?» — по выражению лица режиссера я поняла, что мой вопрос застал его врасплох. «Сюжет я не разглашаю. Конкуренты готовы на все, лишь бы узнать хоть что-то о моей новой гениальной задумке», — абсолютно серьезно произнес Остроликий и скрестил руки на груди, словно занимал оборону. «Да я и не претендую, но что за эпизоды будут сниматься здесь, в Тарасове, в течение ближайшей недели, узнать можно?» Конечно, самоуверенность, даже скорее самовлюбленность, прозвучавшая в голосе режиссера, казалась смешной, но я слишком хорошо умела владеть собой, чтобы обнаружить свои истинные мысли и настроения. «Поверьте, я интересуюсь не из праздного любопытства, все мои действия лишь в интересах нашего сотрудничества», — терпеливо дополнила я свой вопрос. «Здесь?» Остроликий неопределенно кивнул на крепостную стену из плотно сбитых добротных бревен, что возводили чуть в отдалении рабочие. «Будет батальная сцена, точнее, несколько, ведь в старину иного развлечения для настоящих мужчин не было». Произнеся это, он горделиво расправил плечи, давая понять, что разделяет подобное увлечение. Хотя в этот момент похож был не на воина, а скорее на воробья, нахохлившегося на ветру поздней осенью. Тем временем он продолжил. «Герою?» «Нашему современнику. Все время снится средневековье, битва на мечах, все очень красиво и... кроваво, для придания большей достоверности». Тщательно подбирая слова, точно боялся проболтаться, закончил режиссер. «Мечи — это отличный повод. Представьте меня как консультанта по средневековым битвам», — предложила я, как нечто само собой разумеющееся. «Идея неплоха, тем более, что у нас только каскадеры, а батальные сцены я планировал отыгрывать так, как их рисует мое воображение, хотя хороший совет специалиста не помешал бы». Он мельком окинул меня сочувственным взглядом. «Но моя команда быстро догадается, что ваша должность липовая. В этом деле необходимы знания». «А что конкретно надо делать?» — решила уточнить я. «Обычно консультант дает уроки актерам, а в нашей стране специалистов в этой области немного, да и никто особо не тратится на такого человека». Он понизил голос до шепота, словно готовился открыть страшную тайну. «Зритель не искушен. Ему главное масштабность, яркость, кровожадность, если хотите. А уж знать, как точно держал руку с мечом воин более 400 лет назад, это, увы, не обязательно. Да и не в этом дело. Если я представлю вас как специалиста битвы на мечах, мои...» — он обвел взглядом съемочную площадку. «Потребуют от вас мастер-класс. А вы же простой, современный...» — он сделал акцент на этом слове. «Телохранитель. У вас, извиняюсь, вся надежда на пистолет, да на силу...» — он осекся. «Хотя в вашем случае, ну, я имею в виду, что вы не мужчина, пожалуй, остается только огнестрельное оружие». Наконец подытожил он свою речь. Вместо ответа я вдруг сделала выпад в сторону, потом сгруппировалась, выполнила сальто назад и приземлилась как раз рядом со столиком, где в беспорядке лежали всевозможные виды колюще-режущего оружия. Оценив быстро ассортимент, я выхватила тот, что по моему определению наиболее точно отображал внешний вид меча того периода, о котором обмолвился режиссер. «Битва на мечах эпохи позднего средневековья?» Времени, когда межгосударственные войны достигли своего апогея, было самым зрелищным видом сухопутного сражения. В памяти всплывали строки из курса истории, прослушанного мною во времена учебы в Ворошиловке. Уровень кузнечного мастерства был велик. Происходит развитие металлургических отраслей. Разнообразие мечей колоссально. Вот, например, этот, выхватила я крайний меч со стола, и чтобы продемонстрировать его боевой потенциал, встала на табуретку. «Лезвие меча длинное, как раз такое, чтобы было удобно вести нападение или обороняться, сидя на коне». Я произвела несколько взмахов вокруг своего тела. Или эспадон. Спрыгнув с имитатора коня, вытянула я следующий образец, который, надо отдать должное специалисту по съемочному реквизиту, достоверно был выполнен. Большой тяжелый боевой меч, только лезвие было затупленным, во избежание несчастных случаев. Этот меч держали двумя руками, так как иначе его просто не оторвать от земли. Целиться необходимо точно, чтобы не расходовать силы понапрасну и нанести единственный разящий смертельный удар. Наверное, на этом можно было завершить демонстрацию, хотя среди кучи бутафорского оружия на столе взор мой заприметил еще несколько замечательных экземпляров коротких клинков и мечей с волнообразными лезвиями для нанесения более опасных ран. Но, думаю, на собравшуюся вокруг меня компанию удивленных киношников представление и так произвело неизгладимое впечатление. «Браво!» – наконец смог выдавить Астроликий, когда я закончила свою короткую презентацию. «Господа, прошу любить и жаловать Евгения, наш консультант по технике ведения средневековой битвы на мечах», – представил он меня так, словно я удачно дебютировала на сцене какого-нибудь театра. Медленно, по мере того, как люди на площадке переваривали информацию, по большому павильону стали раздаваться гулки, сначала неуверенные, но стремительно набирающие силу хлопки, переросшие в небольшую овацию. «Мы – киношники, народ эмоциональный», – с благосклонной улыбкой на губах пояснил режиссер, подошел ко мне и, неожиданно встав на цыпочки, чмокнул в щеку. «Добро пожаловать в семью!» Незаметно подмигнув мне, радушно воскликнул он и вдруг несколько раз коротко и как-то резко хлопнул в ладоши. «Все по местам! Съемки 6-го эпизода через 10 минут!» — скомандовал он, и лицо его так стремительно сменило выражение расслабленности и стало серьезным, что я даже удивилась. Однако, оглядев остальных собравшихся, поняла, что такая смена в настроении режиссера была, похоже, привычной. Все заметались по павильону с сосредоточенными выражениями на лицах. Каждый с необыкновенным усилием принялся налаживать работу в своем секторе, так, словно и не отвлекался ни на секунду. «Вероятно, этот Астроликий профессионал в своей области, раз умеет подчинить такое количество людей», — отдала я должное Всеволоду мысленно и осмотрелась, подбирая место, где мне будет легче всего занять наблюдательный пост. Следить за съемками фильма мне раньше никогда не приходилось. Пользуясь тем, что Астроликий представил меня, я спокойно организовала себе место рядом с его креслом на правах консультанта и советника, чтобы быть ближе к метру, так сказать. Первой, кого я отметила, была молодая девушка с озорным выражением на лице, которое подчеркивалось тугой светлой косой, оплетающей ее голову, и беспечным цветастым коротким топиком в комплекте с мини-юбкой. В первый момент мне показалось, что она все время гримасничает, но приглядевшись, я поняла, что она просто сосредоточенно жует жвачку. В руках она крутила большую деревянную черно-белую хлопушку, на которой был выведен мелом номер эпизода и рабочее название фильма. «Средневековая месть», — прошептала я, читая. «Ой, да это пока!» — мигом оказалась около меня девушка, расценив мой интерес к атрибуту в ее руках как приглашение к беседе. «У нас же знаете как?» — чуть понизив голос, продолжила она, пододвинув себе стул. «Семь пятниц. Сегодня одно, завтра другое. Я думаю, что он и сам не знает, чем его фильм кончится». Она кивнула на Астроликова, что-то объяснявшего мужчине с угрюмым выражением лица, очевидно, актеру, о чем свидетельствовала его несовременная одежда. Кожаная туника и высокие сапоги немного скрывали его тонкие, обтянутые лосинами ноги, но выглядело это все-таки нелепо, поэтому я не сдержала усмешки. «А, это Игнат Трофимов, наш неудачник. Наверное, опять клянчит, чтобы эпизод с ним увеличили, он же убить готов за главную роль», — точно угадав, кому адресована моя ухмылка, объяснила девушка. «Убить?» — моментально насторожилась я, уловив типичное для сферы моей деятельности слово. «С чего такая кровожадность?» «Так ему уже за 30!» — страшным шепотом сказала девушка, которая, судя по ее девическому внешнему виду, была значительно моложе. «А ролей нет! Считай, все, ничего не светит! Какой из него герой-любовник?» Она так обреченно махнула рукой, словно вопрос неудавшейся карьеры Игната для нее, по крайней мере, был очевиден. «Да, кстати, меня Маша зовут», — спохватилась девушка. «Женя», — улыбнулась я в ответ. «А ты крутая!» При этих словах девушка надула большой розовый пузырь из жвачки и шумно лопнула его. «Лихо мечом орудуешь! Ты, что ли, историк?» Совсем уж неожиданно предположила она и тут же сама пояснила. «Ну, целую лекцию прочитала про этих, как их, средние века. Еще какие-то названия выдумала для наших ножиков. Она беспечно махнула рукой в сторону стола с реквизитом. «А, ну да». Я неопределенно пожала плечами, соглашаясь с ее версией, но, похоже, ей просто хотелось поболтать. Видимо, поэтому, не обращая внимания на мои короткие ответы, она все так же радостно продолжила. «А я студентка. В Щуке учусь, а тут подрабатываю». Она кивнула на хлопушку. «А заодно опыты набираюсь, присматриваюсь. Может, и меня в какой эпизод возьмут?» Протянула она мечтательно. «А что, есть шансы?» Спросила я скорее из вежливости, так как от природы любопытной не была. А если уж пускалась выпытывать какие-то сведения, то лишь из профессиональной необходимости. «Конечно!» — с горячностью воскликнула Маша и даже выпучила глаза, видимо, для пущей убедительности. «И даже не на эпизод, если вдруг чего с актрисами случится!» «А что с ними может случиться?» Придав лицу как можно более наивное выражение, изумилась я, хотя внутренне насторожилась, догадавшись, что смогу почерпнуть из беспорядочной болтовни моей случайной собеседницы много важного. «Да, похоже, ты совсем новый человек в киноискусстве», — как-то обреченно протянула Маша, глядя на меня с нескрываемым сожалением. «Тогда я просто обязана тебя немного просветить», — взяла она более понебратский тон, чувствуя собственное превосходство. Я не стала возражать, понимая, что эту бойкую девушку лучше иметь в числе союзниц, по крайней мере, пока не всплыли новые подробности дела. «Ну-с, надеюсь, тот факт, что тут идут съемки художественного фильма, мне объяснять не надо», — со все нарастающим превосходством в голосе осведомилась она. «Разумеется, я поняла, что это не аниме», — ответила я с усмешкой, так как сочла необходимым слегка осадить девушку с хлопушкой в руках. «Вот, я же говорю, что ты крутая», — пробормотала она. «Тогда я лучше тебе сразу про людей расскажу все последние сплетни, а про съемочный процесс ты, похоже, знаешь», — добавила она миролюбиво. Я улыбнулась ей, не став отпираться, так как, хотя и не была гуру киноискусства, однако мало что из увиденного на съемочной площадке явилось для меня сюрпризом. То, что дорогостоящий павильон возвели всего за несколько дней и на каких-то пару месяцев, я понимала и так, что кастинг начался за год до непосредственной работы, и все это время в ожидании подписания договора актеры страшно нервничали, а получив законный статус в новом проекте, принялись капризничать, что режиссер будет засматривать до дыр отснятый материал на предмет скрытого киноляпа, и все равно критики потом непременно найдут к чему придраться. Что оператор помешан на спецэффектах и мелких деталях, считая верхом своей работы не отличное отображение игры актеров, а скоростную киносъемку, например, взрыв или падение дождевой капли с листика на землю, именуемую рапид-съемкой, что впоследствии прокрученный на экране в замедленном темпе превратит короткий кадр в увековеченный на пленке шедевр. И все же, чтобы проведенное в беседе с Машей время я смогла считать продуктивным, я решила слегка направить пустое течение ее болтовни в интересующее меня русло. «Слушай, а это название?» Я кивнула на хлопушку в ее руках, где немного коряво белым мелом было выведено средневековая месть. «Это кто придумал?» «Это гений наш, разумеется». Она выразительно посмотрела в ту сторону площадки, где, отчаянно жестикулируя, метался Остроликий, пытаясь ускорить процесс сбора фасада хижины, на фоне которого предстояло отснять несколько эпизодов. «Он же сам все пишет, не признает уже получившее огласку произведения, говорит, что хочет оставить свой собственный след в киноискусстве», — процитировала она режиссера. «Так это похвально», — не могла не согласиться я. «Но как это возможно все успеть? И придумать сценарий, и отснять, да еще так, чтобы не затерялся в памяти потомков», — позволила я себе усомниться в гениальности Остроликова. «Ну, положим, не все сам», — Маша слегка понизила голос. «У него есть соавтор. Ну уж не знаю, как так получилось, что в титрах его имя не указывается». «А где он?» — в тон ей спросила я, с интересом оглядываясь. «Заболел внезапно. Его даже с поезда сняли. Где-то в больнице под Москвой оставили. Ужас, что за приступ был. Я как раз с девчонками недалеко от его купе была. Вдруг слышу звуки удара. Ну, мы все туда. Открываем и видим. Лев на полу лежит, корчится. Решили, что у него приступ аппендицита. Ну и пристроили его в больницу на первой же остановке», — торопливо рассказала она. «А как же он там? С ним кто-то остался? А вещи?» — удивилась я. «Так город рядом с Москвой, а вещи у него собраны были. Я еще удивилась, так как видела, проходя мимо его купе к девчонкам, что он сумку разбирал, а тут буквально спустя несколько минут у него приступ случился, и все так аккуратно собрано, словно он давно готовился сойти на этой остановке», — доверительным шепотом поведала мне Маша. Я понимающе кивнула ей, мысленно отметив, что необходимо немедленно выяснить, что там за диагноз поставили в больнице Негодину, а заодно запросить у медиков, в каком он состоянии. «Да, бедняга», — протянула я сочувственно. «Да что бедняга, подумаешь, аппендицит!» — пренебрежительно махнула она рукой. «Мне его тоже вырезали, так ничего, только шрам остался. Думаю, даже пластику делать, чтобы его убрать, заодно и лишний жирок откачать». Маша беззастенчиво отогнула еще ниже и без того сидящую на бедрах мини-юбку с намерением немедленно продемонстрировать мне свидетельство былой операции. «Верю», — остановила я ее порыв. «Ну зачем же липосакцию делать? В твои-то годы у тебя великолепная фигура!» Искренне изумилась я, успев отметить юную стройность точеной фигурки моей собеседницы. «А как иначе? Все делают и вон снимаются!» Она метнула завистливый взгляд в сторону необыкновенно красивой актрисы, облаченной в длинный грубый сарафан до земли, над подолом которого продолжали колдовать костюмеры. «А кто это?» «Вера Котова, наша звезда!» Не скрывая эмоций, выдавила амбициозная студентка, цыкнув зубом. Похоже, Маша всерьез воспринимала актрису как личную соперницу. «Ах, да, и как я ее не узнала?» – поспешно добавила я, заметив удивление, промелькнувшее в глазах моей собеседницы, когда она услышала мой вопрос. «Ничего, скоро и обо мне заговорят». Эту фразу Маша произнесла настолько привычно, словно она являлась ее ритуальной мантрой. «Подумаешь, звезда! Глаза подрезала, нос укоротила, сиськи сделала, с режиссером переспала и, пожалуйста, вот тебе и главная роль на блюдечке». Маша явно недолюбливала Котову, и, пользуясь ее враждебностью, я решила выяснить причину такого неприкрытого неприятия. «Она же вроде молодая, ты уверена про операции?» – осторожно начала я. «Конечно!» – она недовольно повела плечом. «Ведь не бывает же от природы таких совершенных лиц!» На этот раз голос ее звучал обиженно. «Ну да», – поддакнула я, хотя, всмотревшись пристально в лицо кинодивы, не увидела следов вмешательства хирурга в ее довольно яркую внешность. «А остроликий холост?» «Нет, женат. Но Верку это не остановило. Охмурила его прямо на пробах. И всего делов. Еще и Трофимова извела. Я сама слышала, как он ей в вечной любви клялся, а она отказала. Хотя оно понятно, он же не режиссер и не продюсер. Какой с него прок, чтоб себя задарма расходовать?» Изрекла она философски. «И что, все об этом знают? О чем?» «Ну, что она с Всеволодом Александровичем состоит в интимной связи». «Нет, об этом я знаю. У них все в гримерке произошло. Я сама видела. Я же его полдня караулила. Я, может, и сама хотела...» На этих словах она осеклась и замолчала, испуганно прикрыв ладошкой рот. «А у Котовой есть муж?» Вместо ожидаемой реакции спокойно спросила я, делая вид, что не расслышала последнюю фразу девушки с хлопушкой. Хотя, конечно, я чуть не подпрыгнула от удивления, слушая пропитанную ненавистью, ревностью и цинизмом речь юной студентки Щукинского училища. В том, что сама Маша готова на все ради роли, я уже не сомневалась, и от этого продолжать с ней разговор было противно. Однако в интересах дела я не позволила ни одному мускулу дрогнуть на лице и смотрела на девицу с мнимым дружелюбием в глазах. «В том-то и дело, что у нее, похоже, началась полоса везения», с некоторой линцой в голосе, словно не желая признавать удачи актрисы, выдавила ассистентка Маша. «Только ее на роль утвердили, как тут же нарисовался поклонник. Они вроде как тайно поженились даже». «А откуда ты знаешь, если тайно?» Не сдержалась я от замечания. «Так у нас всегда так. Тайна — это только для видимости, а на самом деле пиар неприкрытый. Вроде бегали от журналюк, а потом в одном из центральных изданий репортаж с фотографиями на разворот», — охотно пояснила она. «Я же говорю, алчная бабенка, на все пойдет ради славы». Маша эту фразу произнесла голосом оскорбленной добродетели. «Но она же вроде и до этого фильма активно снималась», — подыгрывая ее тону, заметила я. «Снималась, но ведь уже 2 года в простое была. А это все? Кранты?» — она провела рукой по горлу. «Ей роль была необходима, причем именно такая, яркая». «Фу!» — лицо Маши передернуло гримаса, но не отвращение, как следовало ожидать после обличительной речи, а зависти. «А муж у нее кто?» — спросила я в продолжение темы. «Конь, как говорится, в пальто», — ответила Маша, но быстро исправилась, заметив мое померкшее лицо. «Да ладно, это я так. Вижу же, что мы одного поля ягоды», — успокоила она, а я мысленно похвалила себя за неожиданную удачную актерскую практику. «Муж вроде при деньгах, по крайней мере, в газете написали, что какой-то бизнесмен с Кипра. Я даже подумываю, может, компромат на супружницу не в газету, а ему продать. Вдруг денег побольше отвалит». Она мечтательно закатила глаза. «Да, было бы хорошо», — доигрывая до конца роль сплетницы и завистницы, поддакнула я. «Вот только надо точно знать, что он собой представляет, чтобы не продешевить», — авторитетно заметила я, заговорщицки подмигнув моей собеседнице. «Да, а как? В интернете, что ли, покопать его? Кажется, Николай Томилин зовут». Она явно ухватилась за мое предложение. «Наверное, в интернете. Там весь Голливуд можно найти. Уверена, что нашим звездам страниц посвящено не меньше». «Ты тоже любишь про них почитать?» — обрадовалась Маша, а я не преминула согласно покивать. «Чудненько! Я ж говорил, что мы похожи. Наконец-то хоть не будет с кем поболтать!» — возликовала она. «Да, я тоже рада!» — в тон ей ответила я и как бы невзначай добавила, так сказать, на волне нашей новой обоюдной симпатии. «А ты еще кому-то говорила о том, что видела в гримерке?» — очень осторожно спросила я, боясь спугнуть Машину откровенность. «Нет», — она гордо распрямила плечи, — «я жду премьеры. Вот уж когда журналюги мне как следует заплатят за горячий материал. А сейчас еще рано. Я и тебе-то сболтнула случайно, ты меня раскрутила. Сама я хочу их еще раз подловить, чтобы доказательства были. Так что ты чур молчок». Совсем уж по-детски стребовала она с меня обещания сохранить тайну. Я посчитала излишним рассказывать ей, что за время учебы в Ворошиловке и позже в спецотряде я с блеском усвоила курс психологии и ведения допроса, виртуозно научилась раскручивать на откровенность даже закоренелых лжецов. «Я могила!» — в тон юной карьеристки кивнула я. «Вот и отлично!» — похоже, ее вполне удовлетворили мои уверения. «А здесь я не болтала, иначе слухи поползут. Кому это надо? Мне уж точно нет. По крайней мере, до поры до времени». Она мне заговорщицки подмигнула. Продолжить беседу мы не смогли. Астролики потребовал Машу на площадку, где все было готово для съемок 6-го эпизода.